бы обнажен по пояс. Ниже пояса его туловище напоминает колокол. По одной из легенд он родился от колокола, из-под которого торчат большие птичьи лапы с когтями. На голове странные волосяные пучки, за ушами как бы заменяют рога. В одной руке он держит тыкву-горлянку, в которую сажает саранчу, уничтожая таким образом. В другой руке меч, или слиток золота, или деревянный молоток, или знамя с надписью «Собираю саранчу и уничтожаю ее». Ныне это переходящее знамя хранится в музее внутренних войск МВД СССР. Им заочно награждаются подразделения, преуспевшие в боевой и политической подготовке. По мнению жителей Аравийского полуострова, мусульманская традиция описывает бы как лошадь, или как животное по размерам между ослом и мулом белого цвета, с длинной спиной и длинными ушами. На ногах у бы были белые крылья, помогавшие быстро скакать. Позднее бы стали представлять крылатым конем, иногда с человеческим лицом. Некоторые из-за этого даже необоснованно путали буравчика с социализмом. Неожиданное свидетельство имеется и в классической японской повести о доме Тайра. Однажды ночью в опочивальню правителя инока внезапно просунулась огромная, чуть не во весь покой, рожа и в упор воззрилась на князя. Но правитель инок, ничуть не дрогнув, устремил на нее суровый взор, и привидение исчезло. Что характерно, ни один из ведущих японистов и японоведов мира до сих пор ни на минуту не усомнился, что речь шла именно об Иване Северьяновиче. Вернулся буравчик с востока в самый разгар бурных политических событий. Великую Октябрьскую социалистическую революцию, сделавшую облегчение всем народам, он приветствовал, написав первое и последнее в жизни стихотворение, вернее, поэму брюсовского типа, состоявшую всего из одной строки. «Ну-ка, барин, подай мне ливрею». Поэма была опубликована в анархо-футурологическом сборнике «Вобла в Сахарине» и осталась, как всегда, незамеченной. Заметил только один поэт, зато, правда, лучший, талантливейший, звали Володя. И очень обиделся, потому что для него, Володи, не было вопроса, принимать или не принимать. Володя не забыл буравчика этого злобного политико-поэтического выпада и постоянно напоминал о нем революционным властям, то в устном, то в письменном виде. Взять хотя бы знаменитое, ни разу не публиковавшееся стихотворение «Письмо из Египта товарищу Троцкому, пароходу и паровозу». «Да надо же ж было буравчика отправить еще вчера в ЧК». О том, что сигналы эти доходили до властей, неопровержимо свидетельствует также неопубликованное письмо Ленина Инессе Калантай. «Товарищ Бонч-Бруевич, что буравчика еще в Петрограде не видно? Когда увидишь, расстреляй его. Надюша, лично, сик, это архиважно. Нота бене. Настоятельно рекомендую также бить его по головке маузером. Я пробовал, потрясающая, нечеловеческая музыка». Полное собрание сочинений, том 66, страница 666. Феликс Минжинский, получив письмо, поспешно отрапортовал, что буравчика погрузили на один пароход с Бердяевым и немедленно распорядился бросить всех чоноцев подавлять антоновщину на Тамбовщине, что повлекло за собой неотвратимые последствия.